Глава 12. Горящая свеча жила своей трепетной жизнью. Собиралось вокруг черной нитки фитиля желтое прозрачное озерцо растопленного воска. Вот уровень его повышался, почти затопляя фитиль. Желтое копье пламени валилось на бок, и струйка воска устремлялась по мягкому желобку вниз. Копье пламени выпрямлялось и вновь выхватывало из угла круглый бок железной печки. Капля воска продолжала свой путь. Стремительно выбежав из озерца, она катилась по белому стволу свечи, туманясь на ходу, набухая, и, наконец, сползала к основанию, на блюдце, и застывала там круглой приплюснутой виноградиной. А вдогонку ей катилась уже другая, наплывала сверху, и вскоре целая виноградная гроздь лежала на блюдце с огарком из томленной свечки вместо черенка. Верка преграждала путь бегущей капле, подставляя палец, и когда, ужалив раскаленным воском, капля застывала на пальце, словно врастала в кожу, девочка подолго внимательно рассматривала застывшую парафиновую бусину. Горящая свеча была радостью. Вокруг ее лучистого тепла возникал ореол ровного доброго света, такого разного с изнанки, синеватого споднизу, ярко-оранжевого в ширину и уходящего алой пикой ввысь. Когда робкий и живой лепесток пламени угасал, захлебнувшись в лужице воска на блюдце, черная и густая ночь валилась в комнату. Вера не боялась этой шевелящейся тьмы. Она покорно поворачивалась на бок, подтягивала ноги и закрывала глаза, хотя их можно было и не закрывать. Кромешная темень стояла вокруг кровати бесконечно высокой и неохватной стеной. Мать приходила поздно. Часто Вера и не слышала, как она подваливалась рядом, горячая и усталая. Но даже и во сне бессознательно вцеплялась маленькой рукой в материнскую сорочку, забирая побольше материи в кулак, и так спала, уже спокойная. Невозможно было отцепить ее. Более всего в детстве Верка боялась потеряться. Мать несколько раз забывала ее на рынке, в магазине. Она никогда не брала девочку за руку, поэтому, если шли куда-то, четырехлетняя Верка вцеплялась в материнскую юбку мертвой хваткой и бежала за ней повсюду, как собачонка, даже в общественный туалет на улице. Мать, раскорячившись над зловонной дыркой в цементном полу, раздражалась, била по кулачку дочери. Все было бесполезно. Дочь стояла и чинно ждала рядом, не отпуская подол юбки. Этот панический ужас перед толпой чужих людей, которым дела нет до ее маленькой жизни, сохранялся в ней долго, да так и осел в душе неприязнью к большому скоплению народа, будь то воскресная толкучка на ташкентском ипподроме или давка за билетами на модный спектакль, или 30 лет спустя толпа на открытии ее персональной выставки в Людвиг-музее в замечательном городе Кёльне, когда, спустившись в бар, до закрытия просидела над коктейлем одна в глубокой нише, где и разыскал ее Дитер, так много сил отдавший этой первой ее выставке на Западе и, кажется, впервые по-настоящему озадаченный ее мучительно тяжелым нравом. Еще девочка боялась своей тени, маленького черного зверька, который мог притаиться у ног и неожиданно выскочить впереди, прыгнуть на стену, кривляться, размахивать тонкими черными руками. Мог растянуться кишкой, встать на ходули, кивать маленькой злобной головкой. Тень была живая и таинственная. Девочка постоянно ждала от нее какой-нибудь недоброй выходки, Когда вечерами мать уходила, оставив свечу на табурете возле кровати, тень выныривала на противоположной стене комнаты, лохматая, огромная, и молча ожидала, когда Вера взглянет в ее сторону. Но Вера была умной и осторожной девочкой. Она не смотрела на тень, не желала той давать повод демонстрировать свои отвратительные штучки. Уютная эта комната с круглой печкой была первым жилищем, которое Вера запомнила. До этого она не могла ничего помнить, хотя впоследствии, в хорошие минуты, мать рассказывала довольно подробно о жизни их в Джизаке и спрашивала, разочарованно: «Не помнишь? Неужели не помнишь?» Смешным и трогательным мифом остался Федя, акушер, который влюбился в новорожденную Верку, приходил ее пеленать, приносил кормить, говорил: «Давай я женюсь на тебе, Катя. Больно девку отдавать не хочется. Щекастая какая, глазастая». Мать усмехалась холодно: «Забирай так, она мне даром не нужна. Да и ты не нужен». Федя-то и дал девчонке имя. Тем более, что мать как-то не задумывалась об этом. Родилась девка, ни урод, ни недоносок. Ну и ладно. «Назови Верой», — предложил Федор, умельно наблюдая, как поршневыми движениями круглых щек младенец высасывает обильное Катино молоко. «Сейчас все Наташами да Светами называют, еще Маринами. На прошлой неделе три Марины выписались. А Вера — это высоко. Вера — это правда. Это то, что тебя над грязью держит, не дает упасть». «Ну, пусть Вера», — равнодушно согласилась Катя. «А отчество свое дам, как у меня будет, Семеновна. Пусть папа хоть так поживет еще». Никогда не рассказывала она только о том, как накануне выписки из роддома вечером Федя пришел к ней в палату, как сказал, попрощаться. Поставил на тумбочку коробку духов «Красная Москва», побалагурил немного, потом замолчал. Наконец проговорил: «Ты, Катя, прости меня, если не впопад. Я вот что. Ты, что ли, не шутила, когда говорила, мол, забирай девку?» «А тебе чего?» — напряженно спросила Катя. Он сглотнул силой, как бы проталкивая внутрь неловкость свою, нерешительность. Наконец сказал: «Я бы взял». И заторопился: «Ты не думай, у меня просто обстоятельства такие. Я семейные обязанности справлять не могу, болен. Ранение у меня такое деликатное. А вот ребеночка очень хочется, прямо как бабе. Очень хочется, Кать. Они у меня тут перед глазами таким богатством проплывают. Скольких я принял, скольких на руках держал. И все мимо, мимо. А ты вроде так сказала, что она тебе в тягость. Ну, и я подумал, я бы ее любил как свою, ты не сомневайся. И если б ты когда ее увидеть захотела, то, пожалуйста, я не против, а я ж с детьми ловкий, умелый, я бы тетку из Сызрани привез. Кать, ты что смотришь так, Катя?» Катя смотрела на Федю едва ли не с меньшей ненавистью, чем на Семипалова. И этот отнять, забрать у нее ее собственное, что в животе ее собственном выросло, и так запросто предлагает, как кило картошки купить. «А я деньгами тебе помогу, Катя?» — забормотал он потерянно. — Ты не думай, я же понимаю, что не за просто так. — Деньгами? — кротко переспросила она. — И во сколько ты мое нутро оценил? Федя понурился. Уже понимал, что не так разговор повел. Сплоховал. Она аж зубы оскалила, мелкие и белые,

Она оборвала причитание и добавила спокойно: «В Харьков он уехал, баба Лена, и хрен с ним. С катертью дорога, не это важно. Важно, что комната его не уехала, верно? Будет где жить нам с Веркой. Все-таки дочь его. Внучка, между прочим, твоя, баба Лена. Глянь, ваша порода из-под лобников». Она наклонилась и, шлепнув Верку по заду, подтолкнула ее к незнакомой бабке. Но Верка заупрямилась, сунулась мордочкой в подол материнского платья и обняла ее колени. — Не испугала? У меня таких внуков пол Ташкента бегают, — возразила бабка Лена. — Возможно, — с ласковой злостью согласилась мать, — возможно, бегают. Только от этой ты никуда не убежишь. Бабка Лена аж зашлась от такой наглости. Хотела она казаться спокойной и уверенной, хотела дать понять этой бесстыжей девке, что не на тех напала. Нет, на тебе родню, на тебе комнату, на тебе порог. Суровое достоинство — вот что должно было противостоять наглым притязаниям Катьки. Но это суровое достоинство как-то осыпалась, крошилась, выдувалась, словно ветром, той силой, незыблемой правотой матери и ребенка, с которой явилась сюда Катерина. Девчонка обнимала крепкое материно колено, запрокинув светлую крупную головку с выпуклым лбом, тянулась вверх, пытаясь карабкаться по Катиной ноге. Мать нетерпеливо отцепила руки дочери, легонько отодвинула ее коленом. — Давай договариваться по-хорошему, — предложила она взбешенной бабке. — Чего нам собачиться? Комната все равно пустая стоит. Эта ее уверенность совсем взбесила бабку. — Стоит. — Пустая. Только не про тебя. — А про кого? — А не про кого. Уехал хозяин. И ключа не оставил, и точка в разговоре. — Нет, — тихо сказала Катерина, шагнув к ней. — Нет. И было что-то в ее голосе, отчего бабку мороз по коже продрал. И вдруг вспомнила она, что одна дома, совсем одна. — Погоди, старая сволочь, точки ставить. Она мягко подалась к столу и так же легко, словно невзначай, схватила мухобойку. — Хорошая мухобойка, — сказала она вроде бы задумчиво. — Это не Юрий Кондратич ли мастерил случаем? — Да нет у меня ключа, нет! Чего привязалась? — пронзительно и испуганно крикнула бабка, не сводя глаз с мухобойки в налитой, крепкой Катиной руке. — А я вот сейчас погляжу, — миролюбиво сказала Катерина и со всего размаху хряснула добротным домашним изделием по стеклянным дверцам буфета. Посыпалось разбитое стекло, зазвенела битая посуда. — Спасите! — пробормотала бабка Лена, хватая воздух трясущимися руками. — Бог спасет! — откликнулась Катя и с холодной яростью долбанула еще пару разочков, что под руку попалась из бьющегося. Бабка Лена обмякла и села на пол. Ей уже было не до посуды. Правую половину тела она вдруг перестала чувствовать, а также померкла и половина комнаты справа. Сердце оборвалось и вдруг сильно стукнула в ушах, и еще раз. Она смутно издалека слышала звон и треск, и видела, как встала над ней громадная Катерина, и спросила далеким задушевным голосом: «Дашь ключ? Или огладить тебя разок?» Бабка Лена хотела сказать ей, чтоб не била, что ключа и вправду нет, не оставил, мол, сын, ключа-то, но не успела. Схрапнула, задергала головой и завалилась за угол буфета. Выронив мухобойку, Катерина стояла над бабкой. В летней, теплой, зудящей мухами тишине возникали и таяли какие-то шумы продолжавшейся жизни. Проехал по переулку грузовик, залаяла чья-то собака, хлопнула калитка в соседнем дворе. — Тетя Упая, — вдруг сказала Верка серьезно, и мать вздрогнула от ее голоса. — Бо-бо, тетя. Между тем достаточно было одного взгляда на старуху, чтобы понять, никогда уже ей не будет бо-бо. Она лежала неподвижно на боку, багровым отечным лицом уткнувшись в стенку буфета. Голос дочери пресек оцепенелую тишину, и мать очнулась, кинулась к Верке, схватила ее в охапку и бросилась прочь отсюда. В переулке было тихо, сонно. Лишь двое малых детишек в тени карагача громко хлопали глиняным туляем об асфальт. Катя почти бежала по переулку к остановке трамвая, стараясь держаться в короткой тени заборов. Каждая калитка взрывалась яростным собачьим лаем, и Верка радостно сообщала «Собацка!» и спрашивала без конца «А тетя Бобо?» «Да замолчи, наконец!» — крикнула мать и больно шлепнула ее, но тут же, сорвав на ходу веточку с дерева, сунула ее Верке. «На вот, цветочек!» «Цветочек!» — согласилась покладистая Верка. «А тетя Бобо?» К вечеру, исходив и изъездив весь город, Катя сняла комнату в доме в большом, застроенном одноэтажными жактовскими халупами, заросшим мальвой и кустарником дворе. Комната была невелика, но чисто выбелена. Стояла в ней широкая, с крепкой сеткой железная кровать, кухонный стол, покрытый клеенкой в лиловый цветочек, и хороший новый стул. На длинном гвозде за дверью постукивали деревянные плечики. Словом, жить можно. Впрочем, долго прожить в ней Катя не надеялась. Со дня на день ждала, вот придут за нею, заберут, обвинят в убийстве человека, и прощай, Катя, пожила, порадовалась, будет с тебя. Верку куда? В детдом, Верку. У нас государство насчет детей очень заботливое. Вот пожалела же ее тогда в Джизаке. Не оставила одну в железной кроватке торчать, а видно, все ж на роду у нее написано «без матери расти». «Господи!» — думала она изумленная, — «и не война ведь! И чего я все под прицелом живу?» Ясно представляла, как впихнут воронок, как станет ее допрашивать следователь, может, даже привезут в тот дом, есть ведь такое. Она видела в каком-то фильме, называется «Следственный эксперимент». Вспоминала, как, мертво уткнувшись в буфет, отечным лицом лежала на полу старуха. Бабку нисколько не было жаль. Дрянь была бабка. Плевая душонка. Но мысль о том, что живая и энергичная старуха до ее прихода строчила на машинке полотенца и азартно гоняла мух, а после валялась на полу багровой никчемной тушей, эта мысль была тягостна. Но день проходил за днем, промелькнул месяц, а никто за нею не являлся. Это было странно. Катя напряженно ждала, первые ночи даже ложилась, не раздеваясь. Но с течением дней и недель напряжение ослабевало, как ослабевает с течением времени все — и страх, и ненависть, и любовь. Она огляделась.